как не следует проводить время с дочерью подруги отца. Ангарат подходит к полкам с книгами и вытаскивает одну раньше, чем я успеваю подняться на второй этаж. «Это мне нравится», — одобряю я, но, похоже, мой голос звучит слишком тихо, потому что она уже ставит книгу обратно и достает другую. У меня возникает знакомое ощущение, будто меня и человека, стоящего передо мной, разделяет пропасть. Ощущение, что я говорю и делаю не то, что нужно. Дальше-то мне как быть? Тоже встать возле книжных полок или просто уйти из комнаты? Молча сажусь на край кровати и смотрю в окно. По улице шагает ребенок в ярком шарфике. Порыв ветра подхватывает шарф и уносит прочь. Шарфик развивается по воздуху шерстяной радугой. Все вокруг кидаются его ловить. Дальше я снова замечаю человека, которого видел, когда мы ждали приезда Джулии и Ангарат. Его шатало. Он с превеликим трудом взбирался на холм, а лицо посерело от прилагаемых усилий. Неожиданно он падает. Приземляется на тротуар и прокатывается вниз по склону, словно он и не человек вовсе, а мешок, камень или мяч. Мир вокруг будто замирает. Люди с побелевшими лицами остекленело пялятся на упавшего прохожего. Всеобщее оцепенение длится несколько секунд, и вот уже к пострадавшему кто-то подбегает. Проезжавший мимо автомобиль тормозит, водитель выскакивает на улицу и почему-то раздает всем указания. Взрослые достают из карманов телефоны, вероятно, будут вызывать скорую помощь. Водитель, мужчина в синем плаще, такой обычно надевают, когда отправляются в поход в горы, бросается к упавшему наземь человеку. Вскоре пострадавшего обступают таким плотным кольцом, что мне его больше не видно. Перевожу взгляд на Ангарат. Она и не заметила, что сейчас стряслось по ту сторону окна. По-прежнему, стоя возле полок, она берет в руки книжицу в твердом сером переплете. Это раз, два, стрис. Одна из моих любимых. Обложка отваливается. Страницы пестрят чайными пятнами, но в книжке уйма классных стихов, каламбуров. А черно-белые иллюстрации такие смешные. Я нашел ее в груде других вещей, которые кто-то выставил за дверь дома, как мусор. «Отличная вещь!» Ангарат поднимает голову. Бусины в косах звякают. Не сводя с меня глаз, девочка открывает книгу где-то посередине. То, как она себя сейчас ведет, меня настораживает. Ангарат опускает взгляд и читает. Перелистывает. Читает следующую страницу, потом еще одну. Действительно отличная. И картинки забавные. Она аккуратно убирает раз, два, три с обратно на полку. Я снова поворачиваюсь к окну. Вокруг упавшего бедолаги теперь толпится еще больше людей. Одни втолковывают другим, что стряслось. Рассказывая о произошедшем, они широко раскрывают рот, отчего становится похоже на рыб, глотающих воздух. «Что ты там высматриваешь?» — спрашивает Ангарат и садится на кровать рядом со мной, чтобы тоже выглянуть в окно. «Человек. Шел и упал. Вон уже скорая помощь подъезжает». «Ему стало получше?» «Не думаю. Он шагал по дороге, а потом вдруг рухнул на тротуар и покатился. Словно вмиг окаменел». «Может, эпилептический припадок?» Или сердечный приступ? Мы оба таращимся в окно, однако смотреть особо не на что. Скорая все еще тут. Что происходит с пострадавшим, можно только догадываться. Ангарат отводит взгляд от окна и озирается по сторонам. Интересно, что она думает о моей комнате? Вещей у меня до сих пор раз-два и обчелся. Стены голые, хотя Стив разрешил мне повесить на них все, что я захочу. В целом, комната довольно чистая, будто здесь никто не живет. Взгляд Ангарат останавливается на битком набитых книжных полках. «У тебя и впрямь очень много книг». Она улыбается. «Даже больше, чем у меня. Они тут повсюду». Ангарат кивает на пол, туда, где стоит ее нога. Рядом виднеется уголок пособия «Как выжить», который я спешно запихал под кровать еще до их с Джули приезда. Словно в замедленной съемке я смотрю, как она наклоняется, протягивает руку, кончики ее пальцев уже в нескольких сантиметрах от пола. Они вот-вот коснутся выцветшей обложки. «Уходи! Пошла вон отсюда!» Я рукокрезанный. Ору громче Стива, громче школьного учителя мистера Бельведера, громче, чем сам от себя ожидал. «Вон! Вон из моей комнаты!» Ангарат вскрикивает. Она не верит своим ушам, но я не унимаюсь, изливая в этом крике такую сильную ярость, о которой и не подозревал. Чувства сплетаются в тугой клубок. Я не знаю, как там сейчас Сильвия. Стив нас бросил. Я не знаю, чему теперь верить. Мне приходится скрывать все, что касается навыков выживания. Я не знаю, что и думать о своей семье. Смятение, беспокойство, гнев, которые я носил в себе, отчаянно рвутся на волю. «Убирайся!» Ангарат встает во весь свой немалый рост и расправляет плечи. «Не смей на меня кричать! Кем ты себя возомнил?» «Что у вас там происходит?» Слышится с первого этажа взволнованный голос Стива. Она буравит меня взглядом. Ноздри раздуваются точно у дракона, выдохнувшего огненный шар. Затем отворачивается и спускается по лестнице, грохоча так, что, кажется, падает на каждой ступеньке. До моего слуха доносится успокаивающий голос Джули. Едва она умолкает, снова звучит голос Ангарат, такой отчетливый, словно она все еще здесь, рядом со мной. «Он ни с того ни с сего заорал, чтобы я убиралась из его комнаты. Мам, поехали домой, а?» Я знаю, что через мгновение ко мне явится Стив. Он будет расстроен, будет в недоумении, а еще он будет зол. Рывком поднимаю книгу с пола и запихиваю себе за спину, под пояс штанов. Я не могу позволить Стиву найти ее. Не могу позволить ему ее увидеть.